Построение уровней. Большинство людей видят проблему только как линейную зависимость. Победа, еще раз победа, вход в восьмерку в турнире, плей-офф, чемпионство. На самом деле ключом к победе является размещение достаточного количества контрольных точек на каждом уровне, чтобы иметь возможность контролировать цель победы в чемпионате в пределах одного диапазона. Эти точки должны быть не только сосредоточены на уровне цели, но и распределены на тактическом, техническом и физическом уровнях. Они должны твердо контролировать каждый уровень. В некоторых важных уровнях необходимо размещать 2-3 контрольные точки одновременно. Во время атаки нужно позволять одновременно атаковать 2-3 ключевым игрокам. На уровне физической подготовки нужно набрать достаточно запасных игроков. Нужно иметь в запасе несколько тактик. Чем больше у вас контрольных точек, тем больше контроля. Чем больше контроля, тем лучший настрой у человека, и тем он спокойнее. Иначе можно попасть в ловушку порочного круга. Разве чемпионаты выигрываются не благодаря мотивирующим речам, постановке больших целей и зажиганием огня в сердцах игроков и болельщиков? Это всего лишь романтические моменты из фильмов. Такие сцены включают в фильмы как раз потому, что большинство людей именно так и представляет себе спорт. Но когда спортсмены становятся чемпионами, слезы на их глазах появляются не из-за того, что они хотят создать подходящую атмосферу, а от радости. Спортсмены радуются тому, что установленные ранее бесчисленные контрольные точки сработали. Мне как-то сказали: «Я хочу читать 100 книг каждый год». Я направил взгляд этого человека немного выше. Какова цель чтения 100 книг? Как вы поймете, что достигли этой цели? Достигается ли эта цель чтением книг? Может быть, есть и другие способы? Если цель размыта, ее можно уточнить. Если цель – это вырасти в какой-то сфере, то, возможно, эффективнее будет добавить другие методы. А если просто для того, чтобы показать другим, какой вы молодец, то и для этого есть много других способов. Например, если вы возьмете интервью у 100 человек, это займет примерно столько же времени, но, может быть, результат будет лучше? Жизнь открывает нам так много возможностей. После того, как вы поставили цель, нужно распределить контрольные точки. Если вы собрались читать книги, то какие именно книги позволят вам достичь этой цели? Если вы не знаете, какие книги, то кто может знать? Сколько времени и сил нужно потратить на каждую книгу, чтобы достичь этой цели? С помощью чего можно высвободить достаточно времени и сил? Что можно сделать, чтобы увеличить ваши усилия и создать больше ценности? Если вы не обдумали эти вопросы, то весь ваш проект будет похож на толкание в гору 3 камней. Стоит только одному камню пойти не туда, как покатятся вниз и все остальные. Как вы думаете, сколько контрольных точек нужно расставить, чтобы пройти путь от абонемента в спортзал до кубиков пресса? Компания – это самая классическая многоуровневая система, состоящая из компонентов видения, стратегия, управления ресурсами, исполнения. Часто мы сильны на каком-то одном уровне, поэтому не обращаем внимания на другие. Это приводит к потере контроля. Лидеров-мечтателей часто губят неправильно выстроенная система управления, парящая где-то в облаках, и слишком низкая зарплата. Такие лидеры полностью понимают важность видения, но игнорируют управление людьми и скорость, с которой жизненные трудности изнашивают желание работать. Лидеров-стратегов может загубить методология. Мастерство Майкла Портера в области корпоративной стратегии не вызывает сомнений, а выдвинутая им модель 5 сил является золотым правилом в области стратегического управления. Но Monitor Group, консалтинговая фирма, которую основал сам Портер, обанкротилась в 2012, а затем была продана. Можем ли мы сказать, что стратегическая теория Портера неверна? На самом деле, проблемы компании лежали на уровне управления. Лидеры компании, в которых царит культура волчьей стаи, считают, что деньги могут заставить и черта жернова крутить. Вся эта культура видения перспективы – глупости. Достаточно просто иметь стимул. Такие организации очень хорошо исполняют задачи, они сильны и быстры. Но, вырастая, быстро разваливаются. Действительно хорошая организация контролируется на нескольких уровнях. Две основные части Alibaba – это корпоративная культура и отдел продаж. Сюй Цзиньхун, председатель Цинхуа Холдингс, прекрасно описал многоуровневое управление организацией. Теплые чувства к семье и стране, мудрость ученого человека, деловое мышление и расширение кругозора.